Еще нет. Что ты понимаешь? Он нас перехитрил, гад. Ларец взорвался. Помолчи и побереги силы. Я думал, что в меня стреляли. Он вздрогнул, и снова лицо его погрузилось в воду. Мэтью уже готов был подхватить его под подбородок, но Грейтхаус закашлялся, поднял голову и снова сделал вдох. Пырнул ножом. Попался наш старый трюк. На какой старый трюк? В жопе держал. Достал, когда срать ходил. А он же мне говорил еще там. Говорил мне. Грейтхаус бессмысленно лопотал, но Мэтью понял, о чем он. В больнице. Слоттер тогда сказал, но радость заглянуть мне в задницу они оставили вам. Мэтью вспомнил серебристый цилиндр. Наверное, медицинский прибор какой-то. Украден, очевидно, из докторского саквояжа в квакерской больнице. И кража была замаскирована под нападение на пациента. Такой хитрец, как Слоттер, вполне на это способен. Трудно сказать, сколько времени он хранил это лезвие, готовый пустить его в ход, когда придет время. И вот сегодня время пришло. «Мне пора прощаться», — донесся голос Слоттера. «Должен вам сказать, джентльмены, что с вами было интересным». Грейтхаус промычал нечто невнятное. Мэтью ничего не сказал, думая лишь о том, чтобы удержаться на воде. Было холодно, болело плечо и содранные руки, и все труднее было держать и себя, и Грейтхауза на поверхности. «Это не так уж страшно», — сказал Слоттер. «Я про утонуть. Очень недолгие мучения. Ну, понятно, мне легко говорить, да?» «Мы еще живы», — ответил Мэтью. «Да нет», — донеслась ответная реплика. «Уже нет». «Просто вы этого еще не поняли». У Мэтью начали ныть ноги. Дыхание Грейтхауза было тяжелым и прерывистым, как стук телеги по булыжной мостовой. «Спасибо вам за небольшую тренировку». Слоттер наклонился над колодцем. Темная тень без лица. «Помогли стряхнуть ржавчину с шарниров». И очень приятно снова убедиться, что знание человеческой натуры не покинуло меня в те дни, когда я был лишён удовольствия этого мира. Итак, сэры, всего вам доброго. И желаю вам гнить в самой глубокой яме ада, предназначенной для тех, кто считал себя слишком умным. Безлицая тень поклонилась и исчезла из кругового отверстия колодца. «Слоттер! Слоттер!» — крикнул Мэтью. Но Слоттер не вернулся, и Мэтью перестал кричать, потому что не было смысла. Да и вообще не было смысла звать к себе хладнокровное убийство. Продолжая месить воду, он старался собраться с мыслями. Взять себя в руки, отбросить леденящие щупальца панического страха. Что там говорил Слоттер насчет того, что это место долго не найдут, пока он, Мэтью и Грейтхаус будут гнить в могилах или на дне колодца. «Я не буду сдаваться», — подумал он. «Должен быть выход». Грейтхаус задрожал и спустил долгий страшный вздох. «Я кончился», — сказал он. «Ничего». «Ничего от меня не осталось». И с этим пониманием себя и своих оков в этом мире, суровым до невыносимости. Грейтхаус большой, Грейтхаус здоровяк, боец и фехтовальщик, учитель и друг, баптист. Молча ушел под воду.